свое фото. Марку и конверт для ответа прилагаю. Вообще-то ничего ужасного, конечно, в этом нет, потому что вот и за границей, да и у нас раньше были такие газеты для интимной переписки. Но честно скажу, я, конечно, не ждала ответа. И вот, сейчас, через 5 дней, приходит ответ. Даже с какой-то такой обидой. Но напрасно вы себя затрудняете в отношении марки и конверта. Я еще и сам, слава богу, могу оплатить почтовые расходы. Вот. Ну, переписывались мы так 2 недели. Ну, а уж потом, после очень такого активного приглашения, я собрала свои вещички, маленький узелок, ну и поехала. Поехала на Куминку. А чё? Риск небольшой, расход невеликий, рубль. Туда-обратно. На электричестве. Ну вот. Приезжаю, выхожу на станции, ищу нужный адрес. И не нахожу. А день такой хмурый, но для меня очень удобный, потому что субботу и воскресенье впереди. Ну, думаю, попала я в поездочку. Но тут мне навстречу старушка. Ну и, узнав о моем затруднении, она говорит: вот там за пустырем есть свалка. А за свалкой домик на отшибе. Может быть, говорит, там и проживает нужное вам лицо. И правильно. В общем, перелезла я через какие-то буераки, мусорные ямы, разбитые бутылки, раздавленные кастрюли. И вижу, действительно, домик стоит, а за ним кусты. Поднялась я, значит, по 3 новеньким ступенькам, и вижу вот так в открытую дверь, на лавке мужчину. Слушайте, ну такого страшного. Ну, правда, ну такое бывает только в кошмаре. Значит, давно не бритого, не стриженного, такой в длинной, грязной рубашке, без опоязки. Ну, первую минуту я, конечно, обомлела. А потом все-таки спрашиваю. Говорю: извините, пожалуйста, а где я могу повидать Ефима Емельяновича? А он и говорит: а это, говорит, я. Ефим, говорит, Емельянович, а вы, говорит, простите за нескромный вопрос, Тоня? О, я, говорит, вас давно поджидал. Но только думал, что вы приедете минимум послезавтра. А то бы, говорит, вас не встретил в таком внешнем виде. Но я, правда, нашлась. Я нашлась, говорю. Ну, я говорю, для мужчины внешний вид не имеет такого значения. Он говорит: ну, все-таки. Ну, говорит, садитесь поближе к свету, чтобы я вас разглядел. Ну, говорит, вот у вас, говорит, внешний вид, ну, говорит, гораздо лучше, чем на фотокарточке. А я вот, говорит, приболел, 3 дня провалялся, только что, говорит, вот хотел себя в порядок привести, воду грею. Да, улыбка у него, знаете, такая привлекательная, глаза такие зеленоватые, и так вспыхивают при улыбке. Но мне показалось, что одного уха у него нет. Ну, говорит, вот, садитесь, отдыхайте. Сейчас, говорит, помоюсь. Вы представляете? Будем чай пить. И вот он стал, значит, подниматься, опираясь вот так 2 руками на стол. И вдруг Что-то так заскрипело, что-то так залезгало, что я даже не сразу поняла, что у него нога искусственная. Я говорю, господи, так давайте я вам помогу. Он говорит, ну что, что? И так еще засмеялся. Говорит, ведь я как-то обходился без вашей помощи. Ну и ушел за дощатую перегородку. И вот я сижу, слышу, как вода льется там, как скрипит его искусственная нога. Потом слышу, она упала. А мне неловко. Думаю, сижу в каком-то незнакомом доме, да? И жду, когда какой-то мужчина, смешно сказать, мой жених, помоется. И уйти-то мне тоже неловко. И вдруг слышу, ну, говорит, Тонечка, помогать, говорит, так помогать. Большого секрету нету, а потрите-ка мне, говорит, Тонечка, спину. А, подождите, я вам забыла сказать. У нас вот здесь вот, ну, за дощатой перегородкой стоит ванная. Ну, обыкновенная ванная, какие стоят в наших квартирах, только закупоренной трубой. И вот там сидел, не знаю уж, как его назвать, мой жених с вымытой головой, причесанный. И вообще ужасно все странно было. Я совершенно незнакомая, чужая ему женщина, почему-то без стеснения взяла из его рук намыленную мочалку и стала тереть ему спину. А, да, а на груди у него, вот тут вот, на таким распластанным орлом, синей тушью было наколото. Не жди удачи. И еще там на руке была какая-то надпись. Ну вот, когда он помылся, побрился, не модный, конечно, как наш Виктор, бритвой, а старинный, безопасный. Мы сели с ним пить чай. Ну, он вышел уже без искусственной ноги, как он говорил, казенный. Он ее не пристегнул, вышел, опираясь на костыль, в черном костюме, в белой рубашечке. Достал из шкафчика початую четвертинку, ну, там из холодильника сало, лук, огурцы. Аккуратненько водку перелил в графинчик, разлил ее. Ну, говорит, Тонечка, давайте выпьем за наше знакомство. А водка-то, наверное, была, ну, не самого лучшего качества. И когда я хотела, ну, хотя бы из вежливости ее пригубить, меня аж все передернуло. Он так обрадовался и говорит, а вы что, говорит, не пьете? Я говорю, а я вообще не пью. Он говорит, ну, это хорошо. А я, говорит, вот выпиваю. Но сильно пьющих мужчин не уважаю. Ну, а женщина, если, говорит, уж женщина начнет выпивать, ее же на курево может потянуть. Да, а уж если женщина курит, это, говорит, уж не женщина, а уж простите за выражение, ну, знаете, это мне так не понравилось, думаю, ну, уха нет, ладно, да? Ноги нет, это же можно обойтись. Но жить с каким-то старообрядцем, это же тоска. Ну, думаю, дура, ну и дура. Польстилась на какой-то жалкий домик на свалке. Но я-то женщина не молодая, я же не могу надеяться, чтобы меня кто-то вот так вот полюбил с первого взгляда. Ну, чтобы какой-то старообрядец учил женщину курить и не курить, пить. Или воздержаться, вот, думаю, дура-то. О, вот, думаю, дура-то, на что польстилась? Это на какой-то жалкий домик на свалке. Ну, я, значит, быстренько натянула свой свитерочек, думаю, нет, поеду-ка я домой. И вдруг он таким приятным своим голосом и говорит, куда же вы